Совершенно иначе смотрела на все это Провати, хотя таким мыслям она предавалась гораздо меньше, чем ее муж. Насчет Налы она вообще не задумывалась. Зато счастье Дасы, если память ее не обманывала, составила она одна. Это она сделала его снова Раджой, родила ему сына, одарила его любовью и счастьем, а в итоге выходило, что ему не по плечу ее величие, ее гордые замыслы. Ведь ей было ясно, что будущая война не приведет ни к чему иному, как к уничтожению Говинды, и удвоит ее могущество и ее владение. А Даса, вместо того, чтобы радоваться этому и этого изо всех сил добиваться, очень не по-княжески, как ей казалось, уклонялся от войны и завоеваний и рад был бездеятельно состариться возле своих цветов, деревьев, попугаев и книг. Иное дело — Вишвамитра, главнокомандующий конницы. И как она сама — ярый сторонник и поборник скорой войны и победы. Всякое сравнение обоих мужчин выходило в его пользу. Даса прекрасно видел, как сдружилась его жена с этим Вишвамитрой, как восхищалась им и заставляла восхищаться собой этого веселого и храброго, может быть, немного поверхностного и, может быть, не слишком умного хохотуна-офицера с красивыми крепкими зубами и холеной бородой. Он смотрел на это с горечью и в то же время с презрением, с насмешливым безразличием, которое сам перед собой разыгрывал. Он не шпионил и не хотел знать, остается ли дружба этих двух границах дозволенного и пристойного. Он взирал на эту влюбленность Провати в красивого конника, на то, что она явно отдавала ему предпочтение перед слишком уж негеройским супругом, с тем же внешне равнодушным, но горьким внутри спокойствием, с каким привык смотреть на все. Было ли это супружеской изменой, предательством, которое, казалось, решила совершить жена, или только выражением ее неуважения к взглядам Дасы, все равно это существовало. Развивалось и росло, росло, надвигаясь на него, как война и как рок. Средств против этого не было, и ничего тут не оставалось, как терпеть, спокойно сносить. В чем и состояли мужество и героизм Дасы, а не в том, чтобы нападать и захватывать.